субботу с Джеффом. Привет, друзья! Ну что ж, очередная суббота, и у нас в гостях сегодня практикующий психолог Юлия Ладыгина. Здравствуй, Юленька, спасибо, что пришла. Вот, и мы сегодня, как и обычно, отвечаем на вопросы, которые нам задали наши слушатели. Мы до этого немного болтали о том, о сём. Я думаю, по мере вопросов будем возвращаться к предыдущим темам на кухоньке. И сразу начну с вопросов, почему именно сразу, потому что их, ну, много. Главное, чтобы их хватило на всю передачу. Юля, ты можешь что-то сказать, поздороваться, вот честно? Здравствуйте. Так, Наталья Лапина. Ох, какое здесь длинное на самом деле сообщение-то. Вот. Ну что ж, мужчину и женщину нельзя сравнивать, они уникальны. Встреча двух уникальных существ порождает чудо. Мужчина веками подавлял гений, талант и способности женщины, чтобы доказать самому себе и всему миру, что он превосходит ее. Это слова Оша. Вы, думаю, знаете такого мудреца. Вот. Дальше звучит это так. Мужчина ошибочно ожидает, что женщины будут думать, ощущать, реагировать, так как это делают мужчины, а женщины думают и ошибочно ожидают, что мужчины будут чувствовать и поступать так, как женщины. Мы все забыли, что мужчины и женщины должны быть разными. Юлия, вы согласны с тем, что стоит ясно увидеть эти отличия и научиться их уважать? И сразу путаница в отношениях с противоположным полом станет значительно меньше. Вот, строки из песни Джеффа, в которой проблемы решаются молчанием, а вы сами как решаете семейные проблемы? Вот такой вопрос, согласны вы с этим, что путаница в отношениях с противоположным полом станет значительно меньше, если научиться уважать отличия? Я согласна с вопросом, я бы только добавила не просто уважать отличия, а уважать друг друга, и тогда путаницы, возможно, не будет. Угу. То есть уважать друг друга, это вы имеете в виду соглашаться со всем, что нам уважать, это уважать. Навязывают или говорят? Вот в чем это уважение заключается? Нет, уважать — это уважать. Уважать — это оставлять право за человеком на его свободу и на его любой выбор. Право выбора. Конечно. Ну, демократичная, Юля, правильно. Я тоже считаю это правильно. На самом деле человек должен выбирать сам что-то. Вот, несмотря на то, что такой длинный вопрос и такой коротенький ответ, сразу переключимся уже к следующему. Потому что я думаю, что диалог только начинает разгораться. Это Светлана Руденко у нас пишет. «Самая очевидная разница между мужчиной и женщиной являются, вероятно, эмоции. На одни и те же самые события реакции совершенно разные. Как научиться сдерживать себя? Это очень нелегко. Относиться ко всему с юмором? Это вопрос вот такой. Вот как научиться себя сдерживать? Потому что между мужчиной и женщиной являются, вероятно, эмоции. Ну, как разница. Ну, я вообще против того, чтобы себя сдерживали люди. Я все-таки за то, что нужно уметь реагировать на ситуацию и не накапливать негативные чувства в себе. Потому что накопленные и невыраженные чувства – это как экскременты души. Это Перл сказал. Mm-hmm. Поэтому они никуда не деваются, они остаются, и рано или поздно, конечно, они проявляются либо каким-то бунтом, истерикой, либо это вообще соматикой. Поэтому накапливать точно нельзя, и не надо сдерживать. Mm-hmm. Но это нужно социально приемлемым путем уметь отреагировать. Mm-hmm. То есть это, опять же, мы про уважение говорим, mm-hmm. и про то, что нужно уметь разговаривать и договариваться. И говорить о своих чувствах с партнером. Тогда не надо ничего подавлять. Угу. То есть, а вот в таких ситуациях всегда ли уместна правда? От меня вопрос. В каких таких? Ну, в таких сложных ситуациях я слышал, скажем так, такое предположение, что даже такое высказывание, что не всегда правда хороша. Вот как бы так. Что иногда правда может только повредить. Ну, вот в таких ситуациях, когда ты берешь, люди начинают говорить, да ты такой, а раньше такого и не говорили. Получали, сдерживались, да, вот как вы говорите, лучше не сдерживать. Как это не сдерживать? Вот как этот процесс, mm-hmm. как этот механизм несдерживания, в чем он заключается? И куда это выливать, если оно копится? Ну, смотрите, это два уже разных вопроса, правда? Ну, вот вы То говорите. То есть вы говорите, хороша ли правда, и как не сдерживать? Да, да, да. Ну, две разные абсолютно вещи. То есть у каждого своя правда. И когда вы говорите свою правду другому человеку, да, нужно понимать, что это ваша правда. И вот здесь мы опять возвращаемся к уважению. Если вы уважаете человека, доносите свою правду достаточно корректно, так объясняя, что это ваша точка зрения, и вполне возможно вы понимаете, что она может не совпадать с его. Отсюда и спор. Да, да, отсюда возникает. Но все-таки как не накапливать? Вы можете рекомендацию какую-то дать, как именно сделать так, чтобы у вас это не копилось, и куда это вот как-то скидывать, чтобы оно не накоплялось, ну, такой вот негатив прям. Но если мы говорим об отношениях в паре, ну, в первую очередь, то как не накоплять, то это открыто говорить о своих чувствах. Я уже опять об этом говорила, сейчас приведу пример. Когда мы разговариваем, очень часто я слышу, например, на консультациях, когда люди говорят, я ему говорю об этом, я говорю, скажите, как это выглядит? И я слышу, что человек обвиняет другого. Ты виноват в том, что там мне, например, сейчас плохо. Ну, примерно так это звучит. Но можно сказать в другой форме, можно сказать, мне плохо от твоего поступка, и для меня это означает то-то. И если вы научитесь говорить со своим партнером в трехчастном высказывании, говорить, называя свое чувство, и оно у вас от того, что, и для вас это означает то-то, вполне возможно, партнер просто захочет услышать даже, что, и задуматься над тем, что он сделал сейчас не так. И если это для него важно, он это изменит. Если нет, то тогда это вообще вопрос вообще другому же. Ну, достаточно понятно, во всяком случае, до меня начинает доходить, особенно, когда вы начали загибать пальчики. Так, Никола Петров, лучший возраст для вступления в брак, и насколько должна быть разница в возрасте между мужчиной и женщиной? Вот такой вот вопрос. Ну, вот для вступления в брак я бы сказала, что важно не возраст какой-то понимать какой, а какая-то некая эмоциональная зрелость и взрослость. Потому что для того, чтобы говорить об уважении, говорить об отреагировании, для того, чтобы вот все это было качественно, человек должен уметь взять на себя ответственность за то, что он делает, и за то, что он ожидает. Угу. Это тоже взрослая очень позиция. Если человек эмоционально не зрел в такой инфантильной позиции, конечно, неважно, сколько ему лет, 18 или 50, ему очень сложно вступать в отношения, он все равно будет строить какие-нибудь детско-родительские отношения. Он будет ждать, что кто-то возьмет ответственность на себя за него. Соответственно, будут обиды, будут капризы, и ни к чему хорошему это не приведет. Возраст, я думаю, значение имеет. Это называется детско-родительские отношения, да? То, что, ну, вот, когда эмоциональная незрелость, конечно, человек будет такой ждать, кто о нем позаботится и возьмет на себя ответственность. За него. Конечно. Ну вот, Никола, так что, дружище, я надеюсь, ты как научишься чувствовать, что ты можешь на себя взять ответственность, так и женишься. Вот. И вторая часть вопросов касалась как раз возраста. Насколько должна быть разница в возрасте между мужчиной и женщиной? Ну, судя по всему, парень хочет понять наиболее комфортная разница, скажем так, вот. Между мужчинам, не знаю, мне кажется, что, по-моему, не имеет значения. Я про это и сказала, что не имеет значения, если они оба взрослые личности. Если... На самом деле, такая вот высший пилотаж отношений – это партнерские отношения, когда оба взрослые, когда могут абсолютно уважать, договаривать, соблюдать свободу. И это не важно, сколько им лет, это могут быть большая разница, маленькая, не имеет значения. Другими словами, Никола, от биологического возраста, ничего, к сожалению, ничего не зависит. Вот, Елена Самойлова задает нам вопрос. Юлия, обычно говорят сапожник без сапог. Вы наверняка знаете все различия между полами. И это вам в жизни действительно помогает? Это вопрос такой. Я знаю, что мужчина никогда ничего не найдет в холодильнике, если эта вещь не лежит прямо у него под носом и переживает все проблемы молча. Но иногда непонимание очень сильно мешает, особенно когда вмешиваются их матери. Что делать, как спастись от их влияния? Ну вот, я так понимаю, что здесь вообще три разных темы, ну, в этом вопросе. Объемный такой вопрос. Я могу начать зачитать вам часть первого вопроса. Ну, то есть ну то, я запомнила, в общем. Если комфортно. Вы не стесняйтесь, вы говорите, я вам прочитаю это все. Ну вот первая часть – это я сапожник в сапогах, да, все да. хорошо. Второе, это то, что какие отношения в семье, да, там мужчина не может найти ничего в холодильнике, в шкафу, женщина вынуждена заботиться и нервничает, да. Или хорошо ли это и правильно? Правильно? Угу. Вопрос так? Ну, я не совсем поняла, в чем вопрос, но я так поняла, что речь идет об этом. А давайте я вам еще раз его. Я знаю, что мужчина никогда не найдет в холодильнике, если эта вещь не лежит прямо у него под носом и переживает все проблемы молча. Но иногда непонимание очень сильно мешает, особенно когда вмешиваются их матери. Честно говоря, вот какой-то смешанный немного вопрос. Мужчина в холодильнике вмешивается в матери. То есть не совсем, ну, я тоже понял. Я предлагаю разделить на две части. Это по поводу взаимоотношений мужчины-женщины, что мужчина переживает молча, и из-за этого возникает непонимание. Угу. Мужчины бывают разные. Угу. Кто-то переживает молча, кто-то стучит кулаком по столу, и такой домострой получается в доме. То есть все зависит от того, как супруги могут договориться. Я знаю немало отношений, где мужчина работает, женщина никогда не работала, женщина всегда там гладит ему носки, подает ему завтрак, и они счастливы, потому что их обоих устраивают эти отношения, смогли об этом договориться. Это тоже высший пилотаж отношений. Согласен. Вот. Что делать, как спастись от влияния матерей? Вот считает Елена Самойлова, что некоторые матери лезут не совсем в свое дело, так полагаю. Вот как женщине, как спастись? Вот, ну, бывает, наверное, такое. Границы, четкие границы должны быть, потому что новая семья – это новое государство. Вы его строите на чистом месте. Вот как вы решите, как вы договоритесь, как вы будете взаимодействовать, коммуницировать с вашими друзьями, родственниками, насколько вхожи будут ваши родители, это очень важно. Это сделать, конечно, на берегу до брака. Если вы не можете это сделать, это, конечно, проблема в том, что вы не умеете договариваться. И вопрос не в родителях. Но мужчина, на самом деле, мне кажется, подвержен тому, к такому сравнению, наверное, с матерью. Вот, когда она готовит, где-то что-то еще. Есть такое? Он сравнивает. Конечно, для мальчика где-то тяжелее отрыв от мамы, чем для девочки. Ну вот я и говорю, он привык, например, к такой пище, которую готовила мама. Он хочет, чтобы его там вторая половина готовила примерно так же. Ну и во многих, наверное, моментах. Как правило, он и находит себе такую, которая делает так же. А если она не вполне способна, вот это мешает в отношениях. Как с этим бороться? Как-то все-таки под это навязать свою волю? Тут вопрос-то, он себе кого выбирает? Домохозяйку или любимую женщину? Это другой вопрос. Если он любит, он вы поймите, в этом состоянии вот выбирать, вот слово выбирать, да, вот не всегда оно имеет ту почву, которую мы обычно математически представляем. Выбрал. Нет, он просто любит. Он не то чтобы выбирал, он влюбился, он влюблен, и она его любит. Что тут выбирать-то? Вот. Но получается, что в этой любви есть такие вот бытовые моменты. Вот женщины все-таки научиться готовить, как его мама, или все-таки сделать что-то свое так, чтобы ему понравилось? Вот какой из этих выходов вы бы выбрали сами, допустим? Ну, здесь важный момент, как я говорю, партнерские вот эти взрослые отношения, когда он может ей сказать, да, он ей говорит о том, что я хочу, там, я бы хотел видеть, то есть мне было бы приятно, если ты будешь это делать для меня. И остается выбор за ней. И то вот есть, это принципе... как они... Да, если она готова также идти к нему навстречу, говорит, да, конечно, дорогой, лишь бы тебе было хорошо, я научусь печь такие же блинчики, как твоя мама там варит такой же борщ, и наша семья будет процветать. Конечно, я думаю, она это сделает. Все же зависит от того, как попросить партнера. Да, да. Если ты говоришь, ты непременно будешь это делать, если ты не будешь делать, я с тобой разведусь. Да, ну, в такой форме. Ну, понятное дело, что здесь, да. Так, Леночка, ну, это означает, что вам нужно четкую какую-то границу очертить, правильно? Вот что это ваша территория, это семья, это другое государство, а в этих случаях поступать, просто идти на диалог и научить свою вторую половину правильно разговаривать, если он даже воспроизводит, это не совсем корректно, да? Ну да, конечно. С одной стороны, женщине не хочется, чтобы его мама приходила в дом, и она имеет право сказать, там вот есть некие границы, потому что это она. Но с другой стороны, должна учитывать, что это его мама, это его близкий человек, и вот здесь есть некие обязательно нужна договоренность. Да. Ну, я думаю, достаточно понятный ответ. Вот, Наталья Сергеева пишет. Здравствуйте, уважаемый ведущий и его гости. Здравствуйте, Наталья. Тема не новая. Любой психолог скажет вам, что чаще всего к нему обращаются по вопросам, связанным именно со взаимоотношением полов. Что говорить, взаимоотношения мужчины и женщины всегда актуальная и животрепещущая тема. И на всех этих этапах их взаимодействия могут возникнуть проблемы. Значительная психологическая разница между мужчиной и женщиной может проявиться не только в личной жизни, но и в конфликте на работе. Но наилучший способ решения проблем взаимоотношений мужчины и женщин – это индивидуальная психологическая консультация или серия консультаций. Так открыто задавать вопросы не все смогут, особенно те, которые очень болезненны для него. Нужны доверительные отношения. Вы согласны с этим или нет? Ну, то есть Наталья говорит о том, что в эфире задавать такие вопросы не все могут себе позволить. Что, мне кажется, это тоже некая проблема, да, психологическая. То есть мы же никого не принуждаем это делать, правильно? Те, кто не могут задать, друзья мои, давайте я, наверное, в каком-то смысле, хоть меня и поругают, наверное, отвечу все-таки за Юлию. Ребят, обязательно Юлия оставит ссылочку на свою страничку, и я думаю, что, скорее всего, как у специалиста, у Юлии есть возможность работать и по скайпу, да? То есть вы можете обращаться, если у вас возникают такие проблемы, которые Наталья описала. Вот, если вам неудобно все это писать было здесь, и она вам подробно свяжется с ней, она вам подробно объяснит, как это делается и на каких условиях работает семейный психолог. Я согласен только с тем, что психолог, он нужен в наше время, да и не только в наше, он был и раньше нужен. И, например, со многими проблемами я вот думал после того, как пригласил, действительно, если бы я обращался тогда к психологу, на многие ответы гораздо раньше бы нашел, на многие вопросы нашел бы ответы гораздо раньше. Но для меня это, мне повезло, это все вылилось в творчество, которое интересно другим людям. Вот. Юленька, вы можете к этому добавить? Я сейчас вот Да, мне хочется добавить, что психолог необходим, потому что это специалист, который может вам помочь. Понятно, что мы все вроде как все знаем, мы знаем, как лечить ангину, да, мы ее вроде лечим дома, но иногда наступает такой момент, когда мы не можем с этим справиться, и мы обращаемся к доктору. И психолог точно так же может подсказать более быстрое решение, правильное, нежели ваши подруги на кухне. Ну, в силу того, что он знает глубже и точнее развитие ситуации, может вам показать, а вы сделаете выбор сами, потому что никто вам советовать, собственно, и не будет. Хочется еще сказать, что, конечно, раньше у нас было в России церковное воспитание, да, и люди знали, как поступать, то есть были каноны, на которые они опирались. После революции не было церковного воспитания и не было психологии. И поэтому у нас целое поколение людей выросло без ценностей как таковых. Самым главным ориентиром было это как у соседа, что подумают люди. В общем-то, если так делает Вася, сделаю я так же. Общественное мнение. Да. Общественное мнение, оно определяло все. Угу. И поэтому нам не всегда даже есть возможность посоветоваться с мамами и бабушками. Да, у них есть мудрость житейская, и они здорово выручают. Но есть специалист, который знает вообще течение, особенности психики, знает, как те или иные паттерны поведения определяют дальнейшее развитие ситуации. Поэтому, конечно, стоит обращаться к психологу. Ну да, психолог знает инструменты, с помощью которого можно решить эти проблемы, причем правильные. Вот, так что с этим я тоже согласен. Людмила Казакова пишет: «Изначально предполагается романтичность и приключения, а потом, как только отношения затягиваются, то сразу появляются проблемы. Каков выход из подобных ситуаций?» Проблемы, Юленька, не описаны здесь, вот в такой вот простой форме вопрос задан. Скорее всего, мне кажется, что после романтики и приключений, пока люди там встречаются, влюбляются, как-то это все звезды, любовь и музыка, они начинают сталкиваться с бытовухой, которая чаще всего тяжело справиться. Опять-таки общий язык, да? Вот это вот вы скажете, скорее всего. Я скажу то, что когда мы встречаемся, влюбляемся, мы, как правило, видим лучшее качество этого человека, потому что мы, в общем-то, и сами демонстрируем человеку лучшее качество, что есть в нас. Ну, правильно, зачем будем худше? Нам же он симпатичен, и мы хотим ему понравиться. Это взаимный процесс. И когда такая острая пора уходит, вот этот конфетно-букетный период заканчивается, мы становимся такие, какие мы есть. И проявляются те качества, которые в нас есть, вот весь набор. И очень сложно принимать человека не таким идеальным, каким я себе его придумал, например. И поэтому человек начинает грустить и раздражаться на него. А чаще всего мы же видим в людях, не чаще, а это 100%, мы видим в людях только те качества, которые есть в нас. мы, в принципе, не можем увидеть того, чего в нас нет, фактически. Ну, да. Поэтому мы, конечно, раздражаемся, мы были рады, что у этого человека есть те наилучшие качества, которые мы ценим в людях, которые, возможно, где-то в зачатке есть у нас, и я хотела бы развить их у себя. А потом я начинаю видеть те качества, которые я не хочу принимать и осознавать даже, что есть у меня. Возможно, я даже не осознаю, что они у меня есть. И, конечно, когда я вижу в нем это, ну вот вообще, я в себе-то это принять не хочу, а то еще и в нем должен. Вот. Ну, это примерно так. Это сложно. Из-за этого сложно, поэтому я и говорю про взрослую позицию, когда, в общем-то, ты уже готов к тому, что человек будет не идеален. Человек такой, какой он есть, ну, да. Он целостный, он вот есть такой, он такой. А человеком быть трудно. Так, Юль, ну, какая мысль пришла сейчас в голову? Я по себе опять-таки сужу, я вообще старался не притворяться. То есть, сколько мне доводилось, я не знаю, встречаться с женщинами, я всегда старался быть со своими минусами, со своими плюсами. Вот как бы получается так, что большинство людей притворяется, а потом выявляется, или это что-то другое? Я бы не сказала, что это притворение. Когда мы влюблены, желание быть лучше и делать для человека больше, оно естественно. Не, оно естественно, я согласен. И мы в этот момент вряд ли будем сознательно показывать свои там какие-то отрицательные качества. То есть, ну что такое отрицательное качество, да, например? Ну, я ленив, там, я постоянно везде опаздываю, там, могу вообще наплевать, не пойти навстречу. Когда я влюблен, я этого не сделаю. А когда я успокаиваюсь, вполне возможно, эти качества начнут, ну, они такие есть у меня, да, они будут вот... Ну, вы согласны с тем, что после... Это не притворяются, это естественный процесс. Притворяются — это когда осознанно обманывают, да? Ну, я не знаю, я это воспринимаю как притворство. Вот, я не знаю, Юль, вот честно. Я это воспринимаю, почему? Потому что женщина после замужества, она меняется очень сильно. И порой не в самую хорошую сторону. А мужчина? Мужчина чаще всего все-таки остается тем. И он не всегда видит смысл в притворстве. Мужчины, которые притворяются... Ну, который, например, представляете, вот вы вышли замуж, и вам перестали выдвигать стул, когда вы садитесь за стол. Ну, так что. И вы говорите, как же, ты же всегда это делал, а вдруг ты перестал это делать. Да ладно, сядешь. То есть, и таких мужчин не так уж и много. Хотя, может, я ошибаюсь, я в мужчинах, как свинья в апельсинах, на самом деле. Вот, ну, о женщинах я могу сказать точно. То есть, женщина, и я причем не по своей собственной практике, по практике своих друзей иногда это вижу. То есть, например, был мужчина, свободный художник, делал то, делал это, или что-то еще. Я не о себе, ни в коем случае, у меня таких проблем нет, вот сразу говорю. Вот. А потом, вроде бы свадьба у него, вроде бы мы видим, как всем хорошо, женщина начинает, и тут она начинает задавать, скажем так, начинает строить свой путь для него некий. То есть, он говорит, я раньше накоплял марки, да это тебе не надо, иди в огород. Я раньше, я не знаю, играл на каких-нибудь там музыкальных инструментах, тебе толку от этого нет, не надо, ты лучше потрать время на детей. И начинает, и продолжается эта ломка мужчины. В конце концов, когда она целиком его ломает, потому что некоторые женщины умеют давить, они начинают думать, они начинают заглядываться на других мужчин и начинают думать, мой уже что-то никуда не годен, с ним как-то вот не очень. А почему? Потому что ты его сломала. Ты его просто, ну, он перестал быть таким, какого ты любила. Вот это мое мнение. И ты начинаешь уже поглядываться на других, который независим от тебя и у которого все это все еще есть. Все эти интересы и так далее. А теперь ты ему крикнул, он побежал и сделал. Ну, в моем, вот я так понимаю, что вы сейчас переложили всю ответственность на женщину. В данной то ситуации. Есть, ну, да, это, да, вот, даже в данной ситуации. А чего он ломался-то, у меня сразу вопрос. Вот. Чего он прогибался-то? То есть его тоже это устраивало, у него была своя вторичная выгода. Для то чего есть, он-то... как поступать мужчине? Он не хотел взять на себя ответственность, он не хотел иметь вот эту взрослую позицию, когда ты четко понимаешь, что я готов делать так, а вот так я не буду. Потому что для этого нужно что? Ну, нужно иметь какую-то внутреннюю силу это делать. Ему ее не хватало, ему проще было... прогнуться, согласиться, а сейчас осталась виновата женщина. То есть нужен был скандал. Продавить человека, честно скажу, можно только тогда, когда человек согласен, что его продавили. Не, ну то есть нужен был, в принципе, скандал. Да почему скандал? А потому что некоторым женщинам ничего не объяснить вообще, в принципе, несмотря ни на что. Вот начинаешь толдычить одно и то же, говоришь, вот объясняешь, вот даже тем языком, который вы сейчас пиарите. Вот, ну, в том плане, что да, вот надо так-то, так-то, так-то говорить. Но не до всех это доходит. Кто сказал, что скандал – это плохо? О, вот я сейчас к этому... То есть вы считаете, что скандал все-таки, в принципе, это как некая терапия, да, в отношениях? Ну, смотря, давайте вот, что такое скандал. Конечно, если люди там бьют друг друга, если они там бьют... Это прям запредельные вещи, это насилие, да, этого быть не должно. Совсем пиково. Но когда люди пытаются выяснить и там найти эту истину и достучаться до нее, если они смогут сделать в конце своего там какого-то разбирательства это сделать, ну, это замечательно, потому что я скажу точно, что семья, где нет вот таких вот разборок, где нет выяснения отношений, эта семья обречена. Потому что куда деваются чувства недовольства? Согласен. Они никак не выражаются. То есть это естественный процесс, не надо к этому относиться как к катастрофе. Вот если каждый скандал вырастает, вот конфликт переходит в войну, то есть когда после скандала, там неделю еще не разговаривают, делают друг другу назло, это беда. Да. Потому да. что это говорит о том, что люди шли в конфликт с неумением просчитать вообще дальнейшую ситуацию. То есть им в принципе было не важно, как это закончится, каждый просто хотел заявить о себе. Это проигрышная позиция для обоих сторон. Согласен. Ну, как я поступаю в этих случаях? На самом деле, когда все успокоится, когда море перестает бушевать, когда я все всем объяснил, в принципе, дошел, я всегда подхожу и говорю, ты знаешь, ну все, хватит, все нормально. Обнимаю даже через не хочу, не могу. Но это работает, это работает. Мужчины, любите своих женщин. Вот. И женщины вам будут обязательно отвечать взаимностью на ваши чувства. Вот. И сейчас напомню о том, что все свои вопросы, друзья, вы можете оставлять в группе «Плюс 800» в теме обсуждений. Вот. И независимо от того, прошла передача или нет, там всегда будет находиться ссылочка на героев наших передач. Вот. И мы скоро с вами выйдем на рекламу, но я успел прорекламировать группу «Плюс 800». Вот. Юля, если вы хотите что-то добавить из своей позиции в плане того, что о консультациях с вами, вы можете это сделать у нас в эфире без проблем. Но я могу пригласить себе на консультацию и сказать, что там рядом, допустим, ссылочка, будет указан мой номер, если это необходимо. Женский клуб – это что-то виртуальное? Вот мы к этому придем? Нет, женский клуб – это абсолютно реально. Я люблю это мое детище. Оно отличается от всех женских клубов в городе, потому что это не уроки стервологии, не уроки соблазнения. Это уроки быть, это искусство быть счастливой женщиной. Самой стать счастливой, тем самым ты сможешь осчастливить своего партнера, не знаю, людей, семью свою, своих коллег, когда ты абсолютно наполнен и успешная женщина. Вот, Юля у нас руководитель и создатель женского клуба. Ведущая. Ведущая, да? Ведущая женского клуба. И более подробно, наверное, мы немножечко на эту тему тоже выйдем, и вы нам расскажете после рекламы. Никогда не будем счастливы в играх, созданных другими. Как научиться создавать свою игру, написать сценарий успеха, выйти на сцену жизни в главной роли. Добро пожаловать в школу игры. С 12 по 14 июля. Новосибирск. Телефон 8 983 309 48 87. Времяигры.рф. С любовью. Вадим Демчок. Информационное агентство 1Line. Уверенный лидер на рынке эксклюзивной информации Сибири. Мы держим диалог с конкретными людьми, а не абстрактными источниками. Информационное агентство 1Line.info. Новости с первой линии. Придать квартире индивидуальность, забыть о пыли и соседях сверху, вам поможет студия натяжных потолков на Шумяцкого 2А. Собственное производство позволит изготовить и смонтировать ваш потолок в кратчайшие сроки. Цена будет известна уже при бесплатном замере, и она вас обязательно порадует. Многолетний опыт работы, сотни восторженных клиентов. Все это СВ Студио. Наш адрес: Шумяцкого 2А. Телефон 28 28 100. С Джеффом. Ну, теперь теперь перейдем к женскому клубу. Оказалось, что это физическое явление, а не виртуальное. Вот. И, Юль, расскажите вот немножечко об этом женском клубе. В женском клубе, естественно, собираются женщины. Этот клуб проходит раз в неделю. На клубе мы говорим об отношениях мужчина-женщина, об энергии женской. И мы работаем со сценарием, мы работаем с детско-родительскими отношениями. То есть вот все темы, которые мы с вами поднимаем, мы поднимаем на клубе, потому что я сталкиваюсь с тем, что на консультациях, конечно, женщина, она ведет такую определяющую роль в отношениях. То есть она задает температуру, накал страстей, да, она, в общем, она может как разрушить сама свою семью, так ее и сохранить в большей степени, чем мужчина. Вот поэтому мы над этим работаем. Я приглашаю всех женщин. Вот сейчас мы ушли на каникулы до сентября, потому что летом, конечно, хочется, лето короткое, в Сибири хочется быть на природе, уезжать куда-то, отпуск, может быть. Вот. А с сентября мы опять возобновим свою работу, и я всех приглашаю. Всех красноярцев, получается. Да, всех красноярцев, красноярок. Красноярок. Ну вот. А это платное посещение какое-то, или это у вас просто любительское что-то вот такое, или социальное? Это платное, но абсолютно бюджетное. Вот у нас вот весь этот год мы работали 500 рублей с человек. Группа. Ну, то есть, в принципе, не такие большие деньги за семейное счастье. Я могу сказать, что работа в группе сама по себе более эффективна, нежели на индивидуальной консультации. Я это замечаю, потому что я и сама и училась, и работала в методе психодрама. Это совсем другой эффект, другие возможности для человека, для каких-то упражнений, для проработки каких-то сложных ситуаций конфликтных. Поэтому я приглашаю в группу, и у меня есть девочки, которые посещают индивидуальные консультации, но то, что они могут сделать на группе и за такие маленькие деньги, потому что индивидуальная консультация, она дороже стоит два раза, в три раза. Ну что ж, я тоже присоединяюсь к приглашению. Действительно, приходите. Я думаю, что там не менее интересно, чем у нас в передаче. Вот. И перехожу к следующему вопросу. Наташа Картун. Ваш рецепт семейного счастья. И как обстоит дело с психологической поддержкой молодых семей в нашей стране? Психолог – это всегда платно. Вот. Или есть и социальные психологи, которые помогают бесплатно? И каков результат помощи? Много ли людей обращаются к вам лично за помощью, их возрастная категория? Возрастная категория вообще разная есть, абсолютно разная. То есть вот весь спектр людей, когда они становятся самостоятельными. И дети ходят, их родители приводят. То есть, ну вот на консультации ходят разные люди с разными вопросами. Детей приводят родители? Конечно. А какие у ребенка? Могут быть вопросы? Ну да. Вот мне интересно, какие возникают вопросы у детей. Как правило, это страхи. Это сложные взаимоотношения со сверстниками. Но чаще всего это беспокоит не детей, а их родителей. Ну да. Поэтому они и понимают. По сути, да. Вот. А психолог – это всегда платно? Или есть социальные психологи, которые помогают бесплатно? Вот вы в каких-нибудь социальных программах участвуете? Социальные психологи есть, это в социальных центрах, они работают с семьями и с детьми, в основном с детьми, либо это, если приглашает семья с этим ребенком. Вот. Насчет программ конкретно поддержки молодой там семьи я не знаю, правда, я не могу сказать. Вот. Есть сейчас психологи, которые работают только с женщинами в женских консультациях, тоже это абсолютно бесплатно. То есть, в принципе, возможность посетить есть, поищите. Я думаю, что вот в таких социальных центрах в какой мало время для творчества у самого психолога. То есть они, скорее всего, могут помогать только вопрос-ответ. Потому что когда это бесплатно, то, скорее всего, у них само по себе время на клиента очень мало отведено. Но я не могу сказать, что это плохо или хорошо. Сходите, попробуйте, может быть. То есть это они просто не углубляются так, как я думаю, у них нет возможности для этого, да. Но я не могу утверждать, что это так. То есть, ребят, ну, на самом деле, да, надо пробовать. Я там не работаю, поэтому я не могу сказать. У меня частная практика. Так, ну, надо пробовать и так, наверное, если не помогает одно, то пробовать, наверное, другое. Нужно найти, во-первых, своего специалиста, потому что в любой области. Там, я не знаю, мы ищем своего мастера-парикмахера, мы ищем, мастера, там, я не знаю, своего доктора. Ну и, конечно, своего психолога нужно найти, потому что вот нужно совпасть в понимании. Все работают в разных методах. Мы все равно живые люди. Мы можем подходить или не подходить друг к другу. Друг другу, ну да. Да, есть такое. Согласен. Действительно, и психолог тоже должен быть в какой-то мере именно душевно свой. Вот. Так, Данил Петров интересуется. А мне интересно, кто в семье отвечает за семейный бюджет? На что потратить деньги? На отпуск или на платье? У кого деньги, тот и правит миром, в данном случае семьей. Вот такой вот вопрос от Данила. Это молодые ребята, на самом деле, Юлия. То есть это наша молодежь, наше будущее, которые хотят знать, кто руководит финансовой стороной семьи. Куда потратить деньги? Куда потратить имеющиеся деньги Данила, в частности. Ну, это как раз зависит от того, как вы вообще договоритесь тратить семейный бюджет. Вообще, как вы будете планировать и кто будет за него отвечать. Ну, я так понимаю, что если деньги зарабатывает мужчина, вероятно, он и несет ответственность за свой семейный бюджет. То есть, есть какие-нибудь, я не знаю, понятные схемы вот для Данила, как это именно рассчитать, посчитать, сколько отдать денег жене, сколько себе на пиво оставить или на спорт, я не знаю, на что он там планирует это сделать. Суть вопроса, видимо, в том, как потратить Данил деньги, что ли, вот я тоже сижу. Я думаю, что у Данила вопрос в том, что почему я должен отдавать свои деньги видимо, да. И почему я должен выбирать, да, на платье мне потратить или на там, какое-то свое приобретение. Вот почему? Почему он должен отдавать деньги, почему он должен выбирать? Слушайте, вот я прям не знаю, почему он должен или почему не должен. Вот как Данил решит потратить свои деньги, я считаю, это будет правильно. Потому что если они в семье не могут договориться, и женщина считает, что ей нужно платье, но при этом, например, она не работает и сидит дома, а мужчина считает, что ему нужна машина, и он не знает, почему он должен покупать платье. Здесь вопрос уже в их конкретных взаимоотношениях, что их обоих не устраивает вообще в этих отношениях, и за счет чего они вообще сохраняют их. То есть деньги, по большому счету, это ресурс, о котором вообще договориться вот просто можно. И если они не хотят об этом договариваться, вопрос вообще вот в их желании или нежелании разговаривать и слышать друг друга. Ну, Данил, ты сначала купи тогда девушке платье, а потом купишь себе машинку. Я, например, стараюсь делать так. Жене шубу, мужу галстук, да? Не-не-не. В моем случае, ну, у меня музыка, допустим, да, мне тоже приходится покупать вещи, не вполне понятные для женщины. Да, педали какие-то гитарные, да, допустим, что-то еще, какие-то звукозаписывающие дела. И они, как правило, стоят очень дорого. Но я стараюсь как бы именно в плане бюджета делать так, чтобы хорошо было всем, а не только мне. Ну, по возможности. Если я где-то в чем-то не попадаю, я пытаюсь именно договориться заранее, чтобы это не получилось, чтобы я обидел. Это, конечно, никто меня не будет упрекать в чем-то, потому что я достаточно суровое такое существо в этом вопросе. Но все равно я стараюсь, чтобы мне в душе некомфортно, когда кто-то на меня что-то таит такое. Но вы сейчас говорите о собственном выборе, конечно, что вы принимаете решение делать так и так. Ну да, да, да, да, в этом отношении. Вы же сказали, что если Данил зарабатывает деньги, то он, в принципе, должен распоряжаться и по бюджету тоже сам понимать, что. Ну, это логично, потому что это мои деньги, грубо говоря, и я принимаю решение, что мне с ними сделать. И если мой партнер постоянно настаивает на том, что я должна потратить свои деньги на него, это вот как-то мне прям удивительно. Не, ну, это же, наверное, не просто так как-то, ну, как это мой партнер настраивает. Не все, наверное, деньги все-таки. Какую-то сумму он просит, нет? Я не знаю. Ну, вот, о чем мы говорим? Вот вы сейчас говорите, мой партнер настаивает на то, что... Я говорю про свою позицию. Ага. О том, что если я в семье зарабатываю деньги, да, и мы договорились о том, что моя супруга не работает, конечно, я несу ответственность, и я как-то понимаю, что я вынужден содержать ее, это нормально абсолютно, потому что я мужчина, я ношу домой мамонта, да? Ношу домой мамонта. Данил, носишь домой мамонта, его значит, надо делить на всех членов семьи, да. Я думаю, тоже вполне понятно будет Данилу. Вот. Юлия Равелова задает такой вопрос. Я, конечно, не про семью. Я просто спрошу, как избежать конфликтов в отношениях? Возможно ли это не ссориться и при этом не надоедать друг другу? У меня ощущение, как будто все вот ссорятся и все. Просто некоторых ссоры укрепляют. Но есть такие, как я, ненавидящие какие-либо конфликты вообще. Вот, и просьба поставить песню, если успеем, Юля, мы поставим, конечно, потому что вопросы еще не закончились. Вот, ну, я не знаю, к ссорам, наверное, можно что-то еще добавить. Вот вопрос такой, как избежать. У человека очень много, видимо, у людей, в принципе, с конфликтами какая-то проблема. Потому что почти через вопрос, как избежать конфликта. А действительно у нас много таких конфликтных ситуаций, вот на практике даже. Вот я смотрю, просто читаю, тут очень много вопросов по поводу, как именно избежать. Люди как бы не хотят ругаться, но почему-то ругаются. У конфликта на самом деле есть хорошая сторона, его не надо бояться. Конфликт показывает истинные отношения на данный момент времени у людей друг к другу и показывает истинную болевую точку, какая сейчас есть в отношениях. Угу. То есть если конфликт возник, то можно вот хорошо и правильно посмотреть, а о чем мы сейчас вообще спорим-то, что является вот причиной. Угу. Если мы даже сейчас обратимся вот в этот бюджет, да, то есть люди спорят, к примеру, о том, что они не могут поделить бюджет. Вопрос здесь в чем? В том, что кто-то нарушил обещание, либо кто-то не хочет, хочет слишком много и не хочет слышать и понимать другого. То есть вот причина в чем. Угу. То есть важно понять, почему возникают конфликты. Не надо их бояться, к ним нужно относиться, ну, философски. То есть, ну, вот сейчас есть такая ситуация, которую просто нужно решить. Угу. Если мы говорим о ссорах, когда люди эмоционируют, кричат и обвиняют друг друга, ну, это, конечно, разрушение отношений. Это отсутствие уважения в первую очередь. Согласен, согласен. Ну, просто некоторых ссоры укрепляют, это правда? Разве ссоры некоторых укрепляют? Или им не хватает эмоций просто? Где-то. Ну, что значит некоторых? Это, знаете, такая философская обтекаемая тема. Некоторые. Вот кто, о ком мы сейчас говорим? Давайте конкретно говорить ситуацию. Я вам прочел вопрос, который мне задали. Я не знаю, у кого ссору укрепляют. Я понимаю, что есть разные взаимоотношения людей, когда они там бьют посуду, дерутся, потом они с синяками ложатся в постель и очень бурно мирятся. И это, в принципе, для них такая игра. Ну да, вот они выбирают для себя такой образ жизни. Ну, наверное, можно сказать, что их ссоры укрепляют. Ну, имеют место быть. Да. Так, Елена Самойлова. Мне кажется, что про семейную жизнь все сказано в этом анекдоте. Муж и жена отмечают 25-летие совместной жизни. Муж говорит жене: помнишь, 25 лет назад мы снимали квартирку дешевую, спали на партерном диванчике и смотрели черно-белый телевизор. А сейчас у нас есть все. Дорогой дом, дорогая мебель, дорогая машина, плазменный телевизор. Но 25 лет назад я спал с молодой и стройной 21-летней девушкой. А теперь мне приходится спать с 46-летней женщиной. Жена: так ты найди себе 21-летнюю молодую и стройную девушку. А уж я позабочусь, чтобы у тебя были дешевая квартирка, потертый диванчик и черно-белый телевизор. Вот так ли коварная женщина, видимо? Не знаю. Ну, наверное. Всякие бывают отношения, мужчины бывают коварными. У меня есть подруга, которая ушла от очень богатого мужа. Она ушла с двумя ребятишками и жила там, спала. Ее дети спали на сдвинутых креслах. Сейчас это достаточно успешная женщина. Поэтому вот. То есть это просто жизнь, в принципе, и достаточно жизненная. Конечно, это и как мужчины, так и женщины бывают такими. Угу. Джеспер Брайт задает. Вот. Я хотел задать, это иностранец, на самом деле, который живет в России, в Тамбовской области, студент Джеспер. Я хотел задать те же вопросы, как и господин Петров. Тогда добавлю, есть какие-нибудь ограничения, на которые мы не должны закрывать глаза. Например, если люди встречаются, но у них разные веры, в скобках, мусульманин с христианином, еще вы как профессиональный человек, какой у вас взгляд на отношения на расстоянии? Если подтверждается, что они хорошие, то как можно сделать так, чтобы любовь не погасла, когда они встречаются и не видятся долго? Ну, скажу, что Джеспер действительно, он когда задает вопрос, он интересные достаточно вещи спрашивает, что в прошлых передачи, что и сейчас. Вот. Я могу повторить вопрос, если я здесь не совсем правда понял, по поводу ограничений. Что был вопрос по поводу разной веры? Да, если, например, да, на которые мы не должны закрывать глаза, например, если люди встречаются, но у них разные веры. Есть ли какие-нибудь ограничения, на которые мы не должны закрывать глаза? Например, если люди встречаются, но у них разные веры. Ну, я не думаю, что это может вообще являться, в принципе, ограничением. Ну да, вот я тоже думаю, что это не имеет никакого значения. Вот. Еще вы, как профессиональный человек, какой у вас взгляд на отношения на расстоянии? То есть, если подтверждается, что они хорошие, то как можно сделать так, чтобы любовь не погасла, когда не встречаются и не видятся долго? То есть, получается, либо по интернету, либо, я не знаю, вот как-то же справляется, например, моряк дальнего плавания. Вот у него, у них дома жена, дети. Вот что вы можете сказать об этом? Да, это интересный вопрос, я согласен. Необычный, скажем так. Ну, любовь на расстоянии – это хорошо и замечательно. Они не успевают надоедать друг другу, они все время скучают, у них всегда есть желание увидеться. Сложно сохранять отношения длительные, потому что реально хочется, ну вот банально человеческого тепла, да, вот, и это нормально. Ну, как подогревать? Подогревать – это поддерживать ту близость, которая между ними есть в этих отношениях. Мне очень нравится фраза, что мы любим людей за то добро, которое делаем для них, и ненавидим их за то зло, которое им причиняем. Так вот, чем больше вы будете делать для человека добра, тем больше вы его будете любить. Делайте больше для своего партнера, это будет взаимно. Не в одни ворота игра, а когда это идет взаимно, конечно, это будет жить долг. Еще хочу сказать по поводу, на что нельзя закрывать глаза. На что нельзя закрывать глаза, это на какие-то аддикции. То есть на алкоголизм, наркоманию, на насилие. Это то, что нужно видеть сразу и понимать, что это изменить в человеке нельзя. Это может изменить сам человек. И выбирая такого партнера, нужно понимать, что ты выбираешь такого партнера без желания его изменить. Вот если он захочет измениться, он изменится. И это очень важный момент. Потому что когда спустя какое-то время там женщины или мужчины просто изнашивают себя эмоционально, они уже не готовы сами себя любить и себе помогать, потому что они все отдали этому партнеру в надежде, что он изменится. Но их никто об этом не просил. Это был их выбор. Это их выбор. Я согласен. Есть такое. Ну, я надеюсь, вполне исчерпываемый ответ на вопрос. Вот, и опять Джаспер задает следующий вопрос. Женщины качают, ну это даже не вопрос, я так полагаю, это он утверждает, обращение вернее. Женщины, качайтесь, ходите в залы, семья или свадьба не значит, что все. Я женат и пора прекращать выглядеть хорошо. Нам нравится знакомить вас с нашими друзьями, когда вы ухожены и красивы. Я могу только его поддержать и сказать, что, конечно, женщины, да, как ведущая женского клуба, любите себя, продолжайте вкладывать в себя не столько до свадьбы, сколько после свадьбы. Это особенно важно, потому что и танцевать, и не обязательно это в зал, это может быть просто танцы, это может быть йога, это могут быть любые курсы, это могут быть любые клубы, тренинги. Вкладывайте в себя, развивайте, потому что в первую очередь вы все равно личность, вы не просто жена. Жена – это одна из ваших социальных ролей, вообще из ролей ваших. То есть вы же еще и мать, которая подает пример, да, и только счастливая женщина может быть, вырастить счастливых детей. Поэтому да, следите за собой, любите себя. Пожалуйста, это, друзья, ответ психолога. Вот. Диана Дмитриева спрашивает, какая самая разрушительная эмоция в браке, на ваш взгляд? И как вы отвечаете на то, если на вас кричат ответным криком или слезами? Не так и не так. Самое разрушительное – это, конечно, чувство вины, когда один партнер пытается навязать его другому. Это подавленная агрессия, она все равно вылезет. Чувство вины – это подавленная агрессия. Конечно, это неотреагированные обиды. Это когда мы копим-копим то, с чего мы начинали в начале нашего разговора. И в конечном итоге это разрушит все, потому что сколько там человек может себе накопить, и каким образом это выйдет, это уже потом... Поэтому это все очень разрушительно. А как вы отвечаете, когда на вас кричат? Ну, во-первых, на меня не кричат, правда. У меня нет такого в отношениях. Это вопрос, да. Я как... понимаю. Поэтому то есть на вас никто никогда не кричал? Если на меня кричит кто-то где-то вот это, вне семьи, да, там на улице, как-то я сталкиваюсь с этим. Ну, я либо игнорирую человека, либо каким-то вопросом просто ставлю его на место. Но я не позволяю на меня кричать. Это человек, которому... Я отдаю себе отчет, что у человека сейчас что-то происходит. У него есть какой-то пусковой механизм, который сейчас запустился. И вполне возможно, это даже не ко мне относится. Это его какая-то внутренняя штука. И я его пытаюсь оставить самим собой на день. Но если мне как-то все-таки необходимо с ним коммуницировать в данный момент времени, то я пытаюсь просто привести его в чувство каким-то вопросом. Что именно там сейчас с ним происходит и почему сейчас. Вообще, на самом деле, вопрос почему, это вопрос обвинения. Его лучше не задавать, лучше его обойти. Угу. Поэтому вот какими-то аккуратными вопросами о том, что сейчас, вот как... Что он чувствует, да, почему сейчас я как-то оказалась вот здесь, и задумываясь над тем, что происходит, он останавливается на самом деле, человек. Вообще, ребята, когда, скажем так, когда в вашу душу гадят, не обижайтесь, потому что они это делают от страха, по сути. Ну, не пускайте в душу себя. Вот и все. Я лично так считаю. Вот что, я вот думаю, что по работе, что, в принципе, я стараюсь вообще не реагировать. Стараюсь, опять-таки, слово «стараюсь», потому что не совсем удается справляться. Но я считаю, что так. Они это делают от страха. Так что не надо на них обижаться и абсолютно... Правильно, Юля, просто не реагировать, даже иногда и не пытаться разобраться. Мало ли, что человеком может двигать, да? Вот. Ну, вопрос от Елены Самойловой. Надеюсь, что не пропустите мое сообщение в эфире. Нашла отрывок в 12 этажей спустя Джеффа. Прокомментируйте, как профессиональный психолог, на какой стадии находятся отношения героев, чем они могут закончиться и почему не было попыток к близким отношениям. Что ж, я прочту. Ее радовало и в то же время удивляло, что я не делал никаких попыток к более близким отношениям. Радовало то, что у ней появляется друг такой, какого никогда и не было. А удивляло то, что я все равно оставался очень далеким от нее. Она знала, что у меня и без нее хватало женщин. Я без угрызений совести мог рассказывать ей о всех них. Она знала, что я шатаюсь после работы со своей веселой компанией, что мы пьем пиво на скамейках, выразительно смеемся, громко разговариваем и слушаем странную музыку. Но она намного раньше меня спросила себя, кто я для нее и что между нами происходит. Она ответила только на первый вопрос, а на второй не нашла ответа. Вот такой кусочек... И что происходит вот в таких вот отношениях? Я так я могу прочесть этот вопрос. Почему не было попыток к близким отношениям? Ну, не знаю, почему не было попыток к близким отношениям. То есть тут сложно сказать по этому отрывку. Я могу сказать, что... Я продолжаю? Ну, да, да, продолжайте. Откомментирую только то, что женщины любят ясность. Им всегда нужна точность. Им всегда нужно знать, что происходит и к чему это ведет. Мужчина очень часто сам не знает, к чему это ведет. Он находится в отношениях, ну, ему хорошо здесь, он сюда приходит. Завтра ему не будет хорошо, он не будет приходить. То есть, а женщине важно, почему приходит, что он себя чувствует и придет ли завтра. Ей это важно знать. Это могу... Почему не было... Ну, есть вариант такой, что он достаточно серьезно к ней относился и бережно, и поэтому не торопился, потому что мужчина, как правило... Если очень уважительно относятся к женщине, они не стремятся к близким отношениям, которые должны произойти, потому что это же тоже определенный кайф, когда ты ухаживаешь за женщиной, когда ты бережно к ней относишься, когда ты оттягиваешь вот этот период, там же тоже много удовольствия есть помимо физической близости, если женщина тебе действительно симпатична. Общаться с ней, ухаживать, встречаться, наслаждаться и находиться в предвкушении того, что может быть. Вот. Ну, потому что, по большому счету, для женщин, например, секс – это вот от первого знакомства. Вот это уже все секс, вот это все наслаждение всем вот этим процессом. Для мужчины секс – это конкретный факт. Физический факт. Да. Да, да. То есть вот, пожалуйста, вот вам и ответ. Кот, который гулял сам по себе. И теперь мы говорим, ребята, что наше время закончилось. Желаем вам всего доброго и до следующей встречи. До свидания. Субботу с Джеффом.